что на самом деле пошло не так. Причина случившегося вполне очевидна. У президентов-неудачников не было проблем с исполнением решений. Проблема была в том, что делать и чего не делать. Вероятно, они позволили себе увлечься идеями высокооплачиваемых менеджеров, вооруженных красивыми презентациями и грандиозными идеями. Проблема многих компаний состоит в том, что верхи не участвуют в процессе создания и осуществления стратегии. Когда мы представляли в DEC свою 64-разрядную стратегию, Боба Палмера не было поблизости. Он в принципе не посещал подобные совещания. А стоило бы, потому что директор должен быть в курсе дела, а заодно и в курсе своего будущего, если таковое имеется. Большинство компаний с прошлым опасаются радикальных решений. Результатом является нежелание стимулировать выработку новых идей. Или, по словам Питера Друкера, они возлагают завтрашние возможности на алтарь вчерашнего дня.